Андрей Стоев. «За последним порогом». «Цена жизни». Книга вторая. Глава первая. «Ну и зачем ты нас собрал, Диорит?» — брюзгливо осведомился Циркон, неторопливо устраиваясь в резном кресле с символом клана видящих на спинке. «Не знаю, кому как, а мне некогда заниматься пустой болтовней с бездельниками». Циркона не любили. Есть такая категория людей, которые даже время спросят так, что хочется вместо ответа дать им в морду. Так вот, Циркон был очень ярким ее представителем. Однако для кабинетного ученого он был на удивление крепким парнем, так что в морду-то ему давали часто, но вот побить удавалось далеко не всегда. Причем больше всего Циркона не любили его же кланеры, которым в основном и приходилось его терпеть. Несколько раз случались даже вялые попытки его сместить. Но успехи Циркона как управленца были настолько для всех очевидны, что кланеры, скрипя зубами, вновь и вновь избирали его старейшины видящих. «Кто здесь бездельник, еще разобраться надо», — хмуро отозвался Диорит. «А вопрос важный и давно уже назрел. Если раньше мы жили как один народ и все делили по справедливости, то теперь у нас одни живут в роскоши, а другим еле-еле грибов хватает. Люди волнуются». «А помнишь, как ты всех призывал моему клану грибную норму урезать?» — с насмешкой спросил Кальцит. «Тогда ты тоже по справедливости делил?» «На то веская причина была», — после секундного замешательства твердо ответил Диорит. «Так и сейчас веская причина есть», — усмехнулся Кальцит. «Только тебя почему-то не устраивает, когда веская причина тебя касается». «Есть, есть веская причина», — с мерзкой ухмылкой подхватил Циркон. Диорит начал постепенно краснеть от злости. «Ты, Циркон, Маланиту задницу лижешь, и он тебе подкидывает этот щедрот. Вот и подпеваешь сейчас Кальциту». «От каких еще щедрот?» — с ленивым презрением возразил ему Циркон. «Рецептуры сплавов, к примеру, взять. Формирующие, откуда их берут? Это же мы все разрабатываем, так что Маланит с нами за дело рассчитывается. А вот ты за детектор слизней все никак с нами рассчитаться не можешь. Так кто здесь бездельник?» «Сам же знаешь, что нельзя было вниз спускаться, пока вздох гей шел», — мрачно сказал Диорит. Претензия Циркона совершенно очевидно была справедливой, и это сильно убавляло ему уверенности. «А кого волнуют твои объективные трудности?» — хмыкнул Циркон. «Слез нет, сатуратов нет, экстрактов нет, искры все уже погасли. Нижние мхи тоже давно кончились. Не можешь работать и зарабатывать? Лежи задницей, кто-нибудь над тобой жалится». Диорит вскочил с кресла с налитыми кровью глазами. Циркон тоже вскочил, но Диорит оказался быстрее, и его мощный удар заставил Циркон отлететь обратно в кресло. Формованный камень в очередной раз доказал свою прочность, и кресло не пострадало. Торжествующий Диорит на мгновение потерял бдительность и сразу же за это поплатился, когда моментально оказавшийся рядом Маланит двинул ему в ухо. С другой стороны, его молодецким ударом приголубил Кальцит, и Диорит поплыл. Добить его уже не успели, потому что остальные старейшины немедленно присоединились к веселью, и драка как-то незаметно перешла в беспорядочную свалку, когда каждый дрался сам за себя, а удары прилетали со всех сторон. Наконец драка сама собой постепенно утихла. Циркона подняли и посадили обратно в кресло, похоже, ему досталось ото всех, остальные смогли занять свои места сами, без посторонней помощи. «Так что, братья, обсудим вопрос?» — спросил Диорит со страдальческим выражением лица, потирая ухо. — Что бы вы там ни говорили, а в людях уже чувствуется недовольство. — Поддерживаю, — неожиданно заявил Кальцит. — Я считаю, что пора всерьез задуматься о том, что настало время поменять уклад. Жизнь сильно изменилась, и старый уклад уже не годится. — Это чем тебе наш уклад не нравится? — немедленно вскинулся уже пришедший в себя Циркон. — Тем, что не годится, — терпеливо повторил Кальцит. «Вот посмотри сам, Циркон, как мы раньше жили. Все, считай, кормились из одного котла, собрались, установили для каждого клана грибную норму, а дальше внутри кланов тоже делим все поровну. Ну, хорошим мастерам чуть больше доставалось, но все равно жили примерно одинаково. Вот пока всем только-только хватало, эта система нормально работала. Все ведь понимали, что соседу тоже нужно есть. А как появилось лишнее, так сразу же встал вопрос, как это лишнее делить? У меня в клане такие страсти закипели. Все тут же начали выяснять, кто лучше работал, да кто больше заработал. А как это решить? Мастер сделал вещь, которая хорошо продалась. Вроде все просто, да? Он заработал, он и получил. Но он ведь и чужим трудом пользовался. Сколько из этого надо выделить другому мастеру, который ему инструмент сделал? Да хотя бы тем женщинам, которые ему обеды готовили и в мастерской убирали. Мы пробовали какой-то учет делать по нормочасам. Ничего не выходит, только скандалы пошли. Как ни подели, все равно куча недовольных будет. Верно, говоришь, кальцит, утвердительно кивнул заметно помрачневший Маланит. Мы у себя замучились уже высчитывать, кому сколько причитается, и при этом кто только нас грязью не поливает. Вот удивительное же дело. Чем лучше люди живут, тем больше недовольных. Но обратно на грибную норму никто почему-то не хочет. У нас труднее всего с бабами, поддержал их Циркон. Орди лавку открыли в Доломитном, навезли туда всякого. Наши девки будто с ума сошли, толкутся там целыми днями, какими-то тряпками трясут. Заколочки, булавочки, тьфу! Ратникам княжеским глазки строят. И только одно от них слышно — дай денег, дай денег, дай денег. Вот попомните мои слова, куда-то не туда мы идем. Что предлагаешь, Циркон? С интересом посмотрел на него Маланит. Ты же у нас слишком умный, так давай, научи, что делать-то надо и куда идти? Я умный, поэтому ничего делать не собираюсь, сварливо заявил Циркон. Я женщину щемлю, они сразу и сами вой подымут, и мужчин своих против меня настроят. У нас и так народ неблагодарный, то и дело пытаются какие-то выборы против меня замутить. Если народ хочет идти в пропасть, то я никого останавливать не собираюсь. Сам на краю остановлюсь и ручкой им помашу. Это не они неблагодарные, это ты говнистый, гоготнул Диорит. Что ты сказал? Циркон начал угрожающе привставать из кресла. Ну, хватит вам, рявкнул кальцит. Развлеклись немного и достаточно, давайте уже делом заниматься. В общем, мы у себя заканчиваем эту затею с учетом нормочасов, пусть народ сам решает, кто сколько заработал. Официально вам объявляю, что в самое ближайшее время клан Созидающих вводит у себя денежную систему. В каком смысле денежную систему? Все старейшины с удивлением уставились на кальцита. Прямом, отрубил кальцит. Начинаем использовать деньги для внутренних расчетов. Например, уборщица вымыла пол в мастерской. Мастер договаривается с ней об оплате и сам ей платит. Не хочет платить? Может не платить, тогда моет сам или жену заставляет, или сидит в грязи по уши. Клан обеспечивает всем минимальные потребности в еде и одежде, а на остальное зарабатывай сам. То есть муку, соль, что там еще клан тебе даст, а если хочешь сгущенки, зарабатывай и плати. А в качестве денег что у вас будет? Непонимающе переспросил Маланит. Так деньги и будут, ухмыльнулся в ответ кальцит. Зачем придумывать то, что давно уже придумано? «То есть гривны, что ли?» — брезгливо осведомился Диорит. «И чем вы тогда будете отличаться от наружников?» «Мы много чем будем отличаться от наружников», — отрезал кальцит. «А насчет наружников, Диорит, я тебе вот что скажу. Ты с ними не жил и ничего про них толком не знаешь, а вот из нас многие там учились. Мы все, конечно, любим говорить, что, мол, наружники дураки и все такое, но те, кто снаружи пожил, на самом деле понимают, что наружников можно многому научиться». Мы, как оказалось, не умеем жалкую кучку жратвы без ругани распределить, а они миллионные города нормально снабжают. «Этак ты и в подданный князь подашься», — саркастически хмыкнул Диорит. «И налоги ему начнешь платить». «И подамся», — подтвердил кальцит. «И налоги заплачу. А почему нет, Диорит? Мы с Орди говорили об этом, и он правильно сказал, что это прежде всего нам самим выгодно. Чем быть независимым и последний гриб на 3 дня растягивать, я лучше пойду под князя и буду жить не хуже наружников». И налоги платить тебе тоже выгодно будет. А налоги мы и так будем платить, никуда не денемся. Все наши деньги через княжеские банки проходят. Вот княжьи люди и будут вычитать налог с каждой нашей продажи. Сейчас Орди договорился с князем, чтобы полностью освободить нас от налогов на 20 лет. И наполовину еще на 20, так что через 20 лет уже начнем платить понемногу. Так что, ты и в самом деле собрался под князя пойти? Хмуро спросил его Маланит. «Такое дело надо всем народам решать, и не мне одному», — пожал плечами кальцит. «Но вообще Орди хороший вариант предложил. Согражданственный союз, как у Ренских. То есть мы таким образом будем не подданными князя, а просто с ними в союзе. Прав чуть поменьше, чем у граждан, зато и обязанностей тоже меньше». Старейшины задумались. «Ну ладно», — недовольно заявил Диорит, прервав продолжительное молчание. «С моим вопросом что решим?» «Да поможем, Диорит, о чем речь?» — махнул рукой кальцит. — Я тебе денег одолжу, ну и на первое время продуктов каких-нибудь, а потом у Орди закупишься. А вообще нам надо и между кланами на деньги переходить. И проще, и удобнее, и сразу понятно, кто кому сколько должен. Продолжение совета вышло скомканным. Старейшины витали в своих мыслях и ничего толком не решили. Расходились все непривычно задумчивыми. «Кальцит, постой!» — негромко окликнул его Диорит. «Дело есть!» Кальцит остановился с удивлением на него глядя. «У меня есть две слезы. Возьмешь?» Тот выпучил глаза от удивления, потеряв дар речи. «Ну что ты таращишься на меня?» — недовольно сказал Диорит. «Держал их в своем резерве на крайний случай. Но сейчас вздох на убыль пошел, скоро начнем вниз спускаться, так что нет смысла их и дальше придерживать. Племя без них вполне обойдется. А еще, если отдать их племени, то племя скажет тебе спасибо, но денег ты не получишь», — догадался Кальцит. «И это тоже», — ухмыльнулся Диорит. «Но главное, не хочу быть у тебя в долгу, хотя за предложение помощи благодарю. Не ожидал. Ну так что, за сколько возьмешь?» «Возьму по 15 000», — сказал Кальцит, как следует поразмыслив. 10 дам сразу, а остальные 20 надо будет у Арди брать. Их отдам через неделю-две. Я на тебе наживаться не хочу, брат, так что это верхняя цена. Мы с Арди, конечно, на этом заработаем, но там и без слезы расходов будет очень много». «Пойдет, брат», — согласился Диорит, не очень умело скрыв удивление от прозвучавшей суммы. «Только про слезы молчи, договорились? Это дело только между нами». «Я и своим ничего рассказывать не стану», — понимающе кивнул Кальцит. «А вообще-то говоря, почему ты должен такие вещи племени даром отдавать? Надо бы сделать какой-то общий фонд и из него платить за то, что для всего племени делается». «Надо бы», — согласился Диорит, в задумчивости почесав затылок. В лицо ударил стремительно несущий мелкие снежинки ледяной ветер. Здесь, наверху причальной вышки, ветер ощущался особенно сильно, хотя огромная туша дирижабля, казалось бы, должна была хорошо от него прикрывать. Я посмотрел вниз. Управляющий уже стоял там, отворачиваясь от ветра, и, по-моему, немного дрожал. У меня мелькнула была мысль сказать ему, что впредь встречать меня не нужно, но я прогнал ее прочь. В сословном обществе очень трепетно относятся к таким вот маленьким знакам иерархии, и мой демократизм был бы просто не понят. Во всяком случае, изо всех моих предыдущих попыток ни разу ничего хорошего не вышло, так что все, что я мог сделать, это быстрее спуститься и пройти в замок, чтобы старый Фальк поменьше мерз на ветру. «Здравствуйте, почтенный!» — тепло приветствовал я его, когда платформа со скрипом и похрустыванием литка наконец спустилась вниз. «Однако погодка нынче не радует». «Здравствуйте, ваша милость!» — поклонился он. «Погода не радует, но в замке тепло». «Значит, идем скорее в замок!» — улыбнулся я. В замке действительно было хорошо натоплено, вкусно пахло какой-то едой, а на моем столе уже лежал отчет управляющего. Дочка Ленарта принесла поднос с горячим чаем и свежими булочками и, кокетливо на меня поглядывая, поставила его на стол. «Спасибо, Эрика», — поблагодарил я ее. «Мужа ей еще не нашли, почтенный? Красавица, да еще и с хорошим приданым. Женихи, наверное, каждый день у порога толпятся». Эрика зарумянилась, а Ленарт досадливо махнул рукой. «Что толку от того, что женихов много, если ей ни один не нравится?» «Значит, не увидела пока никого достойного», — серьезно сказал я. И Эрика с признательностью на меня посмотрела. «Она еще молодая, так что спешки нет, можно выбирать не торопясь». «Знаем мы, как они выбирают не торопясь», — хмуро ответил Фальк. 10 нормальным откажут, а выберут игрока и пьяницу». «Такое, увы, случается не так уж редко», — с грустью согласился я. «Если позволишь дать тебе совет, Эрика, прислушивайся к мнению отца. Почтенный Ленард хорошо знает людей и обязательно поможет избежать подобной неприятной ошибки». «Ну ладно, почтенный, не будем больше смущать юную девушку, а вернемся лучше к нашим скучным занятиям. Ваш отчет я обязательно прочитаю, а пока просто расскажите своими словами, как у нас обстоят дела». «Да нечего особенно рассказывать, ваша милость», — отозвался Фальк. «Все идет в точности, как запланировали. На следующий год сможем отказаться от закупки молока и овощей на стороне. Правда, некоторые старосты размахнулись было и дальше увеличивать поголовье, но я пока запретил. У нашего молокозавода производительность ведь не бесконечная, и лучше немного недостающего купить на стороне, чем сидеть со своим молоком и не знать, куда его деть. Если решим еще одну линию ставить, тогда и поголовье под нее увеличим». «Очень хорошо, почтенный», — с удовлетворением сказал я. «Вот что мне в вас нравится, так это то, что все у вас всегда идет по плану, без непредвиденных расходов и незапланированных доходов». «А незапланированные доходы — это плохо?» — удивился Ленард. «А что в них хорошего? Эти доходы ведь не с неба падают. Наверняка они потребуют дополнительных расходов или перераспределения ресурсов, или еще чего, а в результате все планирование летит кувырком. И будет ли в конечном итоге от этого прибыль, совсем не ясно. Может и убыток выйти. Ну, так значит, никаких проблем у нас нет? Есть проблемы, ваша милость, — поморщился тот. Мелкие, но неприятные. Солдаты? Сразу же догадался я. Совершенно верно, ваша милость. В целом они прилично себя ведут, но сброда там тоже хватает. В основном мелкие грабежи крестьян, но случается и что-то посерьезнее. В тюрьме у нас сейчас сидит парочка. Убили крестьянина, изнасиловали жену, забрали деньги. Стража их прямо на месте преступления взяла. А что они делают в тюрьме? Не понял я. Суд, последнее напутствие, виселица в таком вот порядке. Судья у нас есть, капеллан имеется, палач тоже наличие. Так в чем задержка-то? Задержка в графе Дамиане Коппе, мрачно ответил управляющий. Он требует вернуть его людей, а в случае отказа грозит разгромить Раппин. Мне пришлось ему сказать, что решить это можете только вы, так что сегодня он обязательно явится. Ах, вот как! Ну что ж, пускай является. Граф задерживаться не стал и вскоре действительно явился. Или, точнее говоря, ворвался. Дверь распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошел высокий блондин. Он вполне мог бы сойти за образец истинного арийца, если бы не изрядно кривоватый нос. Впрочем, от природы нос мог быть и прямым, а покривился, например, в борьбе с язычниками и прочими врагами веры. «Барон Орди?» — потребовал он. «Я-то барон Орди, а вот вы кто?» — поднял я глаза от бумаг. «И каким образом вы сюда попали?» «Я сюда вошел, как видите», — язвительно ответил он. «Правильнее сказать, ворвались без приглашения», — поправил его я. «В вашем воспитании определенно имеются серьезные изъяны. Однако я жду ответа на вопрос, кто вы такой». «Я граф Дамиан Коп, командующий силами империи, размещенными в вашем баронстве», — объявил он. «Не могу сказать, что я так уж рад знакомству», — я наконец отложил перо в сторону. «Но раз уж оно состоялось, слушаю вас, граф». Граф Дамиан начал багроветь. «А что насчет вашего воспитания, барон? Вас учили, как полагается, обращаться к тем, кто выше вас по положению по древности рода?» — осведомился он, всем своим видом показывая презрение к моей невоспитанности. «Древность наших родов мы с вами сравнивать не будем», — усмехнулся я. «И не думаю, что результат этого сравнения вас бы обрадовал. А вот что касается положения, то здесь следует прояснить наши с вами отношения. Вы не мой сюзерен, а просто какой-то граф, неизвестно откуда. Вы здесь всего лишь гость, причем незваный и нежеланный, и я терплю вас исключительно в силу моей лояльности императору». Я думал, что он сейчас взорвется, но он неожиданно сумел взять себя в руки и успокоиться. Впрочем, успокоился чисто внешне. Судя по его эмоциям, граф по-прежнему был изрядно зол. Так что у меня все еще оставалась надежда, что он все-таки совершит какую-нибудь глупость. Граф вдруг осознал, что стоит передо мной как подчиненный перед начальником, огляделся и, заметив стул, уселся без приглашения. «Лояльность императору?» — с изрядным ехидством переспросил он. «Или все-таки кому-то другому?» «Этот вопрос я буду обсуждать с императором Дитрихом, а вовсе не с вами», — спокойно ответил я. «Однако, если у вас есть какие-то сомнения в моей лояльности, то вы можете сообщить о них моему сюзерену, епископу Дерптскому. Итак, какое дело привело вас ко мне, граф?» «Немедленно отпустите моих людей, которых вы незаконно задержали», — потребовал он. «Вы о тех преступниках, которые сидят у меня в тюрьме?» — как бы с некоторым трудом припомнил я. «Мы обязательно о них поговорим. Но сначала, раз уж вы так удачно ко мне заглянули, давайте обсудим другой вопрос. Мой управляющий доложил о множественных случаях грабежей моих крестьян. «Если мои храбрые воины позаимствовали у вашей черни округ другой, это не стоит даже упоминания», — отрезал граф. «В конце концов, они защищают империю, заслуживают соответствующего уважения». «Я решительно не понимаю, граф, каким образом они защищают империю в моем баронстве и от кого именно они ее здесь защищают. Но подобные философские рассуждения мне в любом случае не интересны. Поговорим о практической стороне. Вот мое письмо вам с приложенным счетом. Прошу подписать распоряжение о возмещении убытков, причиненных вашими солдатами». Граф уставился на меня с таким изумлением, будто я потребовал у него не банальную компенсацию, а дочку в жены к ней приданное. «Вы в своем уме, барон?» — довольно грубо осведомился он. «С чего вы взяли, что я заплачу вам хотя бы пфенинг?» «Отказываетесь платить?» — понимающе покивал я. «Прошу вас так и написать на счете», — и доверительно сообщил. «Счетоводы требуют». Тот с сомнением покрутил головой, но все же взял ручку и размашисто написал: «В оплате отказано». «Благодарю вас», — сказал я, бережно убирая бумаги в папку. «Теперь можно поговорить и о той парочке. Вам известно, что они преступники, и их задержали прямо на месте преступления. Суд приговорил их к смертной казни через повешение». «Они мои солдаты», — с нажимом сказал граф. «И я не позволю какому-то барону из захолустья держать их в тюрьме, и уж тем более казнить. Если они действительно виноваты, то я накажу их сам». Я, в общем-то, и не ждал, что он позволит мне их повесить. Если бы я действительно их казнил, то это было бы серьезным ударом по его авторитету у подчиненных. «И каким именно образом вы собираетесь мне не позволить, граф? Будете угрожать?» «Буду именно угрожать», — со зловещей улыбкой заявил он. «Либо вы немедленно освобождаете моих людей, либо я приду сюда с моими солдатами и освобожу их сам. А может быть, и сам повешу кого-нибудь. Вашего управляющего, например. Он мне порядка надоел своим нытьем». «Серьезная угроза», — я откинулся на спинку кресла в раздумьях. «Но, понимаете ли, граф, я не могу освободить их просто так, на основании каких-то слов. Есть установленные процедуры, и мы обязаны ей следовать. Вот вам лист бумаги. Напишите мне записку с вашими требованиями. Свою угрозу тоже не забудьте написать, чтобы мои люди знали, из-за чего я вынужден освободить преступников». «Вы вообще барон или какой-то...» Он повертел рукой в воздухе, подбирая слово. «Делопроизводитель». «Я барон, который ведет свои дела должным образом и у которого они всегда в порядке», — назидательным тоном заявил я. Граф покрутил головой в недоумении, но все же взял ручку и написал то, что требовалось. Я взял листок и быстро пробежал глазами написанное. «Уступаю грубой силе», — торжественно объявил я, убирая требования графа в папку и набрасывая записку палачу. «Вот распоряжение об освобождении ваших людей. Кстати, вам следует оплатить их довольствие за время нахождения в заключении. Порядок должен быть во всем». Граф покраснел от злости, но снова сдержался. Схватив мою записку, он стремительно вылетел из кабинета, не попрощавшись.